На этом, в сущности, мой бег от потенциального ареста и закончился. Дальше был радушный прием у местного богатея. Баня и праздничный, как же генерал-благодетель прибыл, ужин. И долгие задушевные разговоры под настойку о судьбе отчизны, конечно же, о наших дальнейших планах немножко, о том, что нужно учиться сотрудничать и копироваться, а не конкуренцию на пустом месте задевать. О сукне, шерсти и чугуне, о угле для паровых машин, мануфактур, пароходах и деньгах. Вместе с началом Великого Поста в заштатный городок прибыл каинский купец, скрытый кабинец и стяжатель Дмитрий Федорович Мясников. И на лице этого удивительного, готового сражаться за то, что верит хоть со всем светом сразу человека, было выражение, с которым обычно приговор суда выслушивают, а не в гости ходят. Поспешил его успокоить. Да и Гилёвы с Кравцовым были после моих-то внушений предельно радушны, так что разговор получился деловой. Слава Господу, обошлось без ссор, обид и хватаний за бороды. Васька, мужчина у нас здоровенный. Вот такой метод решения деловых вопросов только развлечение, но да переживет как-нибудь. А вот Мясникова удивили. И тем, что зазвали его, чтобы договориться о сотрудничестве и взаимопомощи, и обращением с ним. А больше всего тем, что я позволил себе говорить с купцами по-простому, без присущего вельможам высокомерия, и принципиально отказывался принимать чью-либо сторону. Непредвзятым судьей все же не получалось быть. Слишком много общих интересов связывало меня с Гилёвыми. Но ведь и за только-только начатое в Каинске ткацкое производство я был в ответе. Дмитрий Федорович не поленился образцы своих тканей с собой привезти. Много лучшего качества, кстати, чем с бийского заводика. Такой выделки, которая могла и военных заинтересовать, тем более что цены на его сукно с привозным большей частью заграничного вообще вне конкуренции были. Тут же, не откладывая в долгий ящик, сел писать рекомендательные письма начальнику штаба округа полковнику Акселю Самойловичу Кройрусу. Не уверен, что именно он должен заниматься вопросами поставок для армии в управлении войсками Западной Сибири, но больше я никого в Омске не знал. Дюгамель же уехал, а новый командующий генерал Хрущев заставлял себя ждать. Обговорили цены, по которым товары станут продаваться на Ирбитской ярмарке. Васька, тоже не любитель тянуть кота за хвост, немедленно приобрел существенную партию для перепродажи в Монголии на Чуй. Договорились о совместных усилиях по продвижению томского сукна на восток, в Красноярск, Иркутск. Иностранным благодетелем Мясниковского завода оказался все-таки немец Людвиг Кноп. Учился выходец из Бремена в Англии, где обзавелся нужными связями. 18 лет приехал в империю как представитель одной из иностранных фирм, но уже лет 10 как занимается собственным делом. В первую очередь, конечно, поставками самого современного оборудования для ткацкого производства. Но, по словам кноповских приказчиков, за долю в прибыли готов раздобыть даже артиллерийский завод. Мефодий отнесся к объяснениям каинского купца с сарказмом. А вот я всерьез заинтересовался. Путь от Троицкого до Колывани был долгим. Времени хватило на фантазии, на планирование дел и на наведение порядка в скопившихся за 2 года блокнотах и записных книжках. Вот в одной из них и обнаружилась сделанная рукой великого химика Зинина запись. Несколько формул и описание процесса получения синтетического красителя для ткани из каменноугольной смолы. А я-то, дурень, голову ломал. Что делать с отвратительного вида субстанции из зловонных ям, куда сливали отходы коксового производства? У меня в руках было сырье для изготовления сверхдефицитного порошка, за который не только Гилёвы с Мясниковым, а половина российских мануфактурщиков душу продадут. Я был абсолютно уверен, что и формулы эти, и процессы были отлично известны в той же Пруссии или Англии. Так почему бы было не попробовать через этого пронырливого немца господина Кнопа обзавестись нужным оборудованием? лет у меня и специалисты нужны как раз образуются. Не зря же я, можно сказать, из своего кармана стипендию некоторым молодым людям в столичной медико-хирургической академии плачу. Тогда еще в бытность свою в Санкт-Петербурге озаботился оформлением соответствующих договоров. Теперь эти господа молодые специалисты обязаны отработать по 3 года на моих предприятиях. Понятное дело, по профилю, не рабочая мишень. Что ты в этом роде я собравшимся объяснил? Чем вызвал совершенно неожиданную реакцию Василия Гилева. Он пихнул брата локтем в бок и смеялся. «Признаю», — печально выговорил Мефодий и кивнул. «А я тебе чё говорил, брат? По-иному-то быть не могло». «А в чем, собственно, дело?» — поинтересовался я. По лицу Мясникова легко было понять, что и ему стало любопытно, но он все еще чувствовал себя в нашей компании несколько скованно и спросить постеснялся. — Да тут вон оно как вышло, ваше превосходительство! — Благородие! — поторопился я поправить младшего Гилева. Не нужно было, чтобы кому-нибудь из дворовых можно было опознать в бородатом казачьем офицере беглого экс-губернатора. Мы же договаривались. — Простите, Герман Густавович, ваше благородие. Мы тут, пока вашего прибытия ждали, за подсчеты взялись. Баланс, значит, подбивали. Ну и по всему выходило, что после ярмарки у нас в местях с Кирюхой никак не меньше 1 000 000 будет. Вот я, ваше благородие, возьми, да и брякни, мол, тот и благодетель наш обрадуется, а, Вася? А я, Герман Густавович, вновь хихикнул Гилев-старший, тут же говорю, дескать, мы батюшке генералу и похвастаться не успеем. Как он новое что-то предложит, куда прежнего дороже и прибыльнее. Такой вот благодетель наш неуемный. Он, по-моему, все и вышло. Это, ваше благородие, истинный крест дорого встанет, как бы. Вот к неужели всей компании-то не осилим, вскинулся я. Уж слишком захватила меня идея, одним махом решающая проблемы экологии, обещающая в случае успеха стать одним из самых прибыльных моих предприятий. Нас здесь 4. Да сам немец 5. Пусть Кноповская фабрика и в 1 000 000 обойдется, чай по 200 000 найдем, такое дело. На самом деле это было весьма спорное утверждение. Во-первых, 200 000 серебром для Сибири все еще оставались циклопической суммой. Совокупный годовой оборот первого в Томске общественного сибирского банка не превышал 400 000 серебром. И до недавнего времени это был вообще единственный кредитно-финансовый институт от Тюмени до Хабаровска. Обладателем состояний, превышающих 1 000 000 серебром, за Уралом по именам все знали. У Мясникова пока денег не было. Все, даже самые последние, оставляемые в кубышке на черный день запасы, уже были вложены в суконную фабрику. И все-таки Дмитрий Федорович согласился участвовать в новой компании. Надеялся удачно расторговаться в орбите. Да и планы захвата восточного рынка внушали определенный оптимизм. Весь капитал Кирилла Климовича Кривцова в виде зерна спал до весны в огромных амбарах на берегу Оби. С началом навигации самые высокие цены, и покупатели сами за продавцами ходить станут упрашивать. Потому он согласился. Пока каинский промышленник спишется с Кнопом, пока тот выяснит, возможно ли вообще поставка в далекую Сибирь полного комплекса нужного оборудования, глядишь, и лето в самом разгаре будет, не то что весна. Моего мнения и не спрашивали, раз я сам предложил, то уж отказаться не мог. Хотя и моих капиталов, только долговых обязательств на 5 с лишним миллионов. И было подозрение, что и вырученных с продажи изумрудов денег на покрытие долгов не хватит. Тут и анекдот припомнился. Когда спрашивают нового русского, что бы он стал делать, если бы нашел чемодан с 1 000 000 долларов? «Долги бы роздал», — говорит. «А остальные?» — спрашивают. «Остальные подождут». Вот и я вроде того же. Участвую чуть ли не во всем, что в губернии нового появился. Заводы строю и железные дороги, а капиталов так и не скопил. Зато я, как один из владельцев Томского промышленного банка, всегда мог рассчитывать на кредит. Дольше всех думали Гилёвы. Надували щеки, переглядывались. То Васька, то Мефодий открывали было рот, чтобы что-то сказать, но спотыкались о заинтересованные глаза и так ничего и не говорили. О делах Гилевых я был осведомлен. Как-никак считался официальным компаньоном их с братом торгово-промышленного дома братья Гилёвы и Ко. Потому и знал прекрасно о причине их сомнений. Уж очень хотелось Василию собственную железоделательную мануфактуру. Маленькую, такую хотя бы, как у меня, в Тундальской деревеньке. Прошедшим летом в Чуйскую степь 6 караванов ушло с товарами. Ткани, выделанные кожи, керосин, зерно и мука, и очень много железа. И заказов еще больше. Кобдоски Амбань намекал, что и пушки готов купить, даже старые, из которых императорская армия еще в Наполеона палила. Но где же их взять-то? Самим из чугуна вылить, если только. Понятное дело, поставки оружия в Китай могут кому-то не понравиться. Так ведь никто на каждом углу о пушках, да скупаемых из сейхаузов до арсеналов старых кремневых ружей кричать не собирался. Мы уж и план составили, и письмо Асташову-младшему в Петербург написали и отправили. Это же ОГО! Без дозволения Министерства уделов ничего делать не может. Слава богу, пока я при Чине был, успел Гилёвому разрешение на огненное производство сделать. А теперь только на Вениамина Ивановича вся надежда. У Асташовых с Адлербергами общий бизнес, а Гилёвы были готовы и с гвардейским ротмистром прибылью поделиться, если с конца и си выиграет. Ну и посему выходило, что обойдется этот заводик братьям примерно в 500 000. А им еще нужно товары для Чуи и Монголии купить к лету. И о собственном пароходе и торговле алтайским хлебом рассуждать стали. Планово громадье, где на все деньги брать. Так что выходило, что новое коксохимическое направление по-живому резало существующие дела. Хотелось. По лицам было отлично видно, как хотелось. Но они никогда не стали бы теми, кем были, если бы не умели считать и не чуяли прибыль. «Коли вы, ваше благородие, с вашей-то долей нам с братаном ссуду дадите, так и мы в деле, — наконец решился Василий и тяжело вздохнул. — После между собою договорим, спади». «Ну вот и славно, — обрадовался я. — Пишите, Дмитрий Федорович, вашему немцу. Как ответит, посмотрим, в какую сумму нам это удовольствие обойдется. Посчитаем, да и оформим компанию, как полагается». Соскучился, что ли, я почему-то такому созидательному. Хотелось обсудить с будущими компаньонами еще и обеспечение предприятия рабочей силой. Не все же мне одному людей по всей Сибири выискивать. Да и место для будущего химкомбината следовало заранее выбрать, чтобы и в удобном месте был, и ароматами своими не сильно народ распугил. Но не стал даже заикаться об этих темах. Чему попусту воздух сотрясать, если тогда никакой даже самой простой, сколько, например, потребуется работников, информации не было? Я уж не говорю о каком-нибудь более критическом ресурсе, да хоть бы и том же объеме, потребной для реакции воды. Чайковский помнится, как котенка носом макал мою невежественность, когда площадку для завода для металла выбирали. Откуда мне было знать, что плавка без достаточного количества этой самой банальной воды вообще невозможна? Жалел иногда, что довелось мне ту первую жизнь прожить в 21 веке, а не, например, в конце 20-го, когда еще живы были старые мастодонты, организаторы индустриального строительства из эпохи СССР. Вот бы поучиться, как на пустом месте, с минимумом ресурсов, гигантские производства строить. Может, были и у них ошибки и неудачи. Может быть, и не стоило вообще перегораживать великую опь, наливать микроскопической по сравнению с другими сибирскими водохранилищами, резко изменившей экологию и сейсмическую опасность прилежащей местности. Только не нам их судить. Стоят заводы и мосты, и плотины, и нефть, ими найденная и покоренная, по ими проложенным трубам в бюджет изрядную долю несет. Почему вот до меня только сейчас дошло? Какими великими были предки, насколько героических свершений. Сам же речи с высоких трибун произносил, грамоты к юбилеям раздавал, руки жал. Формально, неискренне, радовался, когда удавалось еще какую-нибудь часть от гигантов советской индустрии откусить и выгодно перепродать. Гнидой я, Герочка, был, жирный, присосавшийся к чужим успехам, к результатам чужих трудов, вшой, только, подумаю, в морду себе плюнуть хочется. Так-то умом я понимаю, что, по сути, те строители индустриальной мощи страны обладали одним немаловажным ресурсом, которого нет, скорее всего, никогда не будет у меня теперь. Те же речки, полезные ископаемые, глухая тайга. Вот чертежи из столицы господин инженер Буттас пришлет. Строительные машины можно будет построить. Но доступного волшебной силой какой-нибудь комсомольской путевки практически бесконечного числа рабочих рук мне не видать, как своих ушей. Нет у меня за спиной руководящей и направляющей миллионной правящей партии, способной решением пленума стронуть с места, посадить в кабины тракторов и самосвалов сотни тысяч человек. Придется как-то обходиться. Возводить мой Транссиб не как БАМ напряжением сил всего государства и с привлечением целой армии строителей, а как-то иначе. Использовать те преимущества, те стимулы высочайшей производительности труда, о которых не задумывались большевики. Желание людей уберечь членов своих семей от голода и холода хотя бы. Или заработать еще 1 миллион, если хотите. Мне нужно долг всем грядущим поколениям земляков отдавать, а не деньги в чужих карманах пересчитывать. В общем, темы химзавода больше не поднимали. В Ирбите начиналась ярмарка. Мясников с Гелиоми засобирались, заторопились, пообещав потом, после окончания торга, еще навестить меня в Колывань. На силу уговорил Василия взять с собой татарского казака Рашидку с щенками, хотя бы до Тюмени, и помочь пристроиться к какому-нибудь каравану, идущему на запад, в Нижний Новгород. А мне оставалось только проводить уезжающих и вновь браться за письма, за прожекты, за свою ненавистную бухгалтерию, наконец. А потом на подворье первогильдейского колыванского купца Кирюхи Кривцова ворвался на взмыльном коне молодой казачок посыльный. — Беда, ваше благородие! — прохрипел он, втирая иней жидко еще по возрасту лет бороды. — Кохоринский караван злые дни постреляли. И мирный ужин. Богатое, хоть и нескромное, Великий пост на дворе застолье взорвалось суетой и приготовлением. Прицелы оружия и хищно поблескивали в нервном свете керосиновых ламп тупые свинцовые головки патронов. — Не ж ты сам в погоню, Герман Густавович! — удивился Кирилл Климович. — Подиск без тебя управиться. Коли зверя с Божьей помощью скрадывают, так и двуногих охальников сумеют, а тебе, твое благородие, не по чину будет. Какое к дьяволу! Моя железная дорога в опасности. Больше месяца специально выпрошенный у московского богатея Кокорина миллион ассигнациями добирался до моей губернии. Целый воз денег, предназначенный для расчетов с рабочими, которые уж этой весной должны были начать укладку рельсов на первом участке будущей магистрали, отдать, подарить каким-то скотам. Раму разбойникам зубами рвать буду, без суда и следствия. Час спустя успокоившийся, умиротворенный, размеренной рысью выданного колыванским купцом коня, выговаривал сам себе, что не догадался поставить в известность местные полицейские власти. Оглянулся на наш, прямо скажем, небольшой отряд и подумал, что еще пяток стрелков точно не помешал бы. Ладно, хоть Кривцов местного проводника дал. Отставного пожилого казака с покалеченной левой беспалой рукой, иначе вообще бы втроем были против банды, неизвестные числом, но, тем не менее, не боявшись совершить нападение на хорошо охраняемый караван. «Не журись, твое благородие!» Словно почувствовав, что моя ярость, моя слепая решимость немедленно найти и покарать злодеев стала рассеиваться, поспешил поддержать меня беспалый Силантий. «Они нынче в берлогу свою подались добычу делить!» Да страх хмельным заливать, тот-то мы их возьмем. Конечно, — согласился я, — так оно все и будет. Хотелось верить, что мы правы оба. И все ж, когда уже присыпанный снежком, Тропа вывела нас к логову, укромной лесной заимке. Торопиться не стал, тем более, что был выбор. Напасть немедленно в надежде на неожиданность. На то, что бандиты еще не избавились от страха, но уже успели расслабиться, понадеявшись на удаленность своей базы от тракта или укрыть лошадей в лагу, аккуратно по большому кругу обойти строение и лечь в засаду с наветренной стороны, дожидаясь, чтобы злые дни залили глаза водкой на радостях. Понятно, что именно я выбрал. Не от нерешительности, конечно. Боже упаси. Из осторожности. Не хотелось по-глупому терять бойцов. Да и собственное здоровье оценил куда дороже, чем от несчастной миллиона ассигнациями. Проводник легонько тронул за плечо, отвлекая от воспоминаний. Склонился к самому уху, выдохнул. Их шестеро. Скоро уже. Шесть. Это немного, в полтора раза больше нас, но все-таки не так страшно, как могло бы быть. Всего два выстрела каждому. Скажу сразу, пришлось начать атаку раньше, чем мы планировали. Низенькая, по плечо взрослому человеку, дверь в избушку резко распахнулась, и на заснеженный дворик вылетел раздетый до исподнего босой человек. А следом за ним еще трое, в отличие от первого, одетые и обутые и с короткими кавалерийскими карабинами в руках. Теперь уже никто никогда не узнает, чем именно провинился этот ставший последней жертвой банды разбойник. Я даже на колено привстать не успел, как раздалось сразу три выстрела, и босой рухнул возле саней, марая вытоптанный дворик темной кровью. Тут же заговорили спенсерки моих казаков, а я, разом позабыв о собственных планах, рванулся вперед с револьвером в руке. И клянусь, только неожиданно ослабевшие от долгого лежания в неудобной позе ноги — причина того, что я к избе подбежал не самым первым. Это именно мне пришлось пристрелить рвущихся с цепи, беснующихся от ярости собак. Жаль их, они-то уж точно ни в чем не виноваты. Ветер был слабым, каким-то неправильным, дерганым. Клочья порохового дыма зависали у скатов крыши и отказывались растворяться. Все, что ниже, было отлично видно, вот выше — серая беспросветная мгла. К чести злодеев разобрались в происходящем они довольно быстро. Тонко взвизгнул последний умирающий пес. Упали возле крыльца трое с разряженными бесполезными ружьями, и на этом наш минутный успех и закончился. Двое оставшихся лиходеев тоже принялись палить, и через приоткрытую дверь из тут же разлетевшегося мелкими осколками оконца. Уж и не помню, как я, спеша укрыться от жужжащей смерти, юркнул за собачью будку. — Вот ща я тебя! — прорычал Силантий, высовывая из своей древней, кажется, еще кремневой длинноствольной фузеи из сарая. Несколько пуль треснуло о жерди, просыпав мне на голову щепки. Но проводник даже не пошевелился, выцеливая вражину. А потом так бабахнуло, что с покатой крыши сарая сошла лавина. Естественно, прямо на меня. Куда же еще? Откапывался из сугроба в тишине. Силантий улыбался, рот до ушей. Попал и, шустро дуя шомполом, перезаряжал свой штуцер. В избушке оставался последний бандит, но, указывая четырем стрелкам своего положения, он не торопился. Оба моих антоновца, пригибаясь и скользя подошвами так, чтобы скрипом снега не предупредить врага о своем приближении, крались к двери. Ловко, как какой-нибудь спецназовец, один из моих бородачей кувырком преодолел простреливаемое из открытой двери пространство и тут же замер с другой стороны крыльца. Из избушки раздавались какие-то странные, непонятные звуки. Нам с Силантием пришлось обойти сарай и по следам казаков перелезть в сугроб, чтобы приблизиться, наконец, к оконцу, полагая, что оттуда будет лучше слышно. Звуки и правда стали четче, но секрета, что же именно делает последний, оставшийся в живых душегуб, так и не выдали. Что он там такое громоздкое таскает и чем скрипит? Эй! «Выходи по добру!» — крикнул проводник. «Не то дверцу подопрем, да испалим тебя к дьяволу!» На несколько минут возня в избушке прекратилась. а потом звонким мальчишским голосом, дрожащим то ли от волнения, то ли от страха, разбойник ответил: «А ну, как я карасеном, деньжищ-то польет, к полите!» «Там ребенок вырвался у меня. Мы тут штурмовать, что ли, этого мальца собрались?» Даже в голову не пришло, что еще недавно этот мальчик наравне со взрослыми активно стрелял в нас из окна. Совершенно спокойно встал и, аккуратно пригнувшись перед низким дверным проемом, вошел в логово трактовых злыдней. «Ваше превосходительство!» — только успел выкрикнуть кто-то из моих казаков, как я уже был внутри. В маленьких сенях на земляном полу темнела здоровенная кровавая лужа. И, судя по отпечаткам сапог и следу из частых капель, уходящих за порог в саму избушку, Силанти все-таки не убил предпоследнего бандита. Ранил только, и вполне было возможно, что он все еще был в состоянии стрелять. Но мне, опять-таки, это в голову не пришло. Зато я сразу догадался, чем же тут занимался этот мальчишка. Перетаскивал и пытался перевязать своего подельника. Пацан сидел в углу прямо на полу возле хрипло дышащего и спускающего ртом кровавые пузыри богатырской наружности мужика. Одной рукой малец прижимал какую-то светлую тряпицу к ране бандита, а другой сжимал огромный для его комплекции револьвер Кольта. Ствол так скакал, так дрожал, что у меня и мысли не возникло, будто он способен хоть куда-нибудь попасть. — Кто он тебе? — ткнув поверженного богатыря дулом Адамса, поинтересовался я. — Батя! — шмыгнул носом парнишка, годов 13-14 на вид. Я оглянулся. У крупных чемоданов, мне казалось, что миллион в ассигнациях поместится только действительно в большой чемодан, не увидел. — Соврал, — хмыкнул я, — вот тебе-то ни миллиона, ни керосина. Сундук в сарае, — слабенько улыбнулся мальчишечка. — Вы же за им пришли. — Да, — кивнул я. — А ты как думал? Там слишком много, чтобы такое попустить. — Батя тоже так говорил, — согласился малолетний разбойник. — Глянь, барин, он будет жить. Я шагнул ближе, присел перед телом отца этого смертельно испуганного парня и, откинув полу старенькой солдатской шинели, посмотрел на то место, куда попала пуля из фузея беспалого казака. Пусть я и не дипломированный врач, но что ранение пришлось в легкое, причем совсем рядом с сердцем, определить мог. Без немедленной операции в хорошо оборудованной больнице у разбойника не было ни единого шанса. — Нет, — честно признался я, — как бы ни было жестоко это говорить, он умрет. — Ой, — сжав зубы, завыл пацану, такая с носом в темный, давно не мытый волос отца. — Батя! — Вставай, пойдем, — позвал я парня, когда он немного успокоился. — Нужно всех похоронить по-человечески. — Не дам, — рыкнул он. — Он живой, не дам. Я пожал плечами и встал. Отдирать силы этого несчастного ребенка от тела умирающего отца не хотелось. Да и что я потом стал бы с ним делать? По закону-то это такой же разбойник с большой дороги, как и все остальные. Вести его в колывань, чтобы там его в кандалы заковали или того пуще повесили. — Как хочешь, — сказал, наконец, я, и вновь глянул на револьвер в его руках. — Именно такой, что я специально заказывал для своих казаков. Других, даже похожих, я ни у кого в Сибири не видел. Это тоже наверняка был трофеем разбойников, взятым с мертвого тела одного из сопровождающих караван антоновских казаков. — Пистоль, отдай! — Нет, — сквозь слезы выкрикнул парнишка и для верности даже мотнул головой. — Нет! Томские казаки увидят, разбирать не станут. Повесь на первом же суку, отдай от греха. Пацан еще раз упрямо дернул головой, а потом вдруг поднял свое тяжелое оружие, кое-как навел куда-то в мою сторону и нажал курок. И мне показалось, я даже увидел, как в самой глубине толстенного ствола появилась искорка воспламенившегося пороха, а потом в шлейфе показавшегося черным дыма прямо мне в лицо вылетела толстая, будто бы со стакан пуля, и белый свет для меня выключился.